Глава 14. Что есть истина? На долю Фернана выпала нелегкая юность. Мосье де Жерарден, с удовольствием и с гордостью, вспоминая о временах, когда он служил генералом, весьма огорчался, что у Фернана нет вкуса к дисциплине и склонности к военному делу. Стремясь закалить мальчика, он послал 13-летнего Фернана в военное училище, славившееся своей строгой муштрой. Это учебное заведение посещали главным образом сыновья богатых представителей третьего сословия и чиновной знати, учителя и начальники, стараясь подчеркнуть свое полное пренебрежение к титулу графа Брежи, обращались с Фернаном особенно сурово. Товарищи, сознательно или бессознательно, тоже проявляли недружелюбие к будущему сеньору Эрменонвилле, перед которым открывалась легкая и блестящая карьера. Они чурались его или открыто выказывали неприязнь. Чувствительного Фернана терзали физически и морально. Порой он думал, что не вынесет этого больше, не дотянет до конца. Позднее, когда отец взял его с собой в дальнее путешествие, и он, Фернан, убедился, как горячо отец его любит. И еще позднее, когда он нашел в Жильберте свое большое счастье, он твердо поверил, что вместе с канувшими в лету горчайшими годами военного училища он навсегда избавился от самого страшного, что может быть у него в жизни, а теперь он по собственной вине запутался в таких похождениях, что по сравнению с их ужасающей гнусностью годы в училище в полном смысле слова детские игрушки. Он решил во всем признаться учителю. И не смог. Спасовал. Он решил написать Жильберте, другу сердца, рассказать ей о своем запретном чтении, исповедаться в своей связи и сообщничестве с Терезой и сделать это с такой же фанатической откровенностью, с какой рассказал о своей жизни Жан-Жак. Как только все, что его угнетает, будет черным по белому излито на бумаге, он, может быть, выкарабкается из пропасти, куда его завлекла неслыханная дерзость. Только еще обдумывая это решение, он уже знал, что не выполнит его. Ему отказано в способности говорить о своих мерзких, грязных делах с мужественной деловитостью Жан-Жака. Он приукрасил бы свои поступки. Он мелодраматично обвинял и оправдывал бы себя. Он хныкал бы по поводу своей испорченности, и все было бы ложью. Ему вовсе не хочется расстаться с этой испорченностью ни за что на свете. Он горд тем, что он такой, какой есть. И связь с Терезой он вовсе не хочет рвать. Он содрогался, когда думал о Терезе, но знал, что стоит ей сказать своим грудным, ленивым голосом: «Не желаете ли, господин граф, пройти со мной?» И где бы он ни находился, он вскочит и побежит за ней. Жаркая похоть, исходившая от нее, ее запах, ее бездонная невинная развращенность, ее медлительная дразнящая походка, усилия, с которым она нанизывала слова, чтобы выразить свое глухое нутро, даже отвращение, которое она ему внушала, все это были звенья одной цепи, которой она его опутывала. Тереза не предложила ему пойти погулять с ней, когда они в первый раз после их сближения увиделись. Ее разочаровало, что он так смущен и сдержан. Что же, может, он раскаивается, что полюбил ее? Или, может быть, растратил всю свою любовь в том единственном объятии? Но инстинкт подсказывал ей, что это не так. Просто он граф, и поэтому стесняется. Теперь она почти безвыходно сидела дома, когда он читал рукописи Жан-Жака, и с удовлетворением отмечала про себя, что ее присутствие кружит ему голову. Стоило ей только глянуть на него, и он утрачивал спокойствие. Да она не поощряла его. Два раза Фернан не заставал ее дома, и оба раза она, как он с горечью, издевкой и яростью догадывался, была с Николасом. Но удовольствия эти встречи ей не доставили. Она боялась рассказать Николасу, что мать отвергла его совет предпринять что-либо с писаниями Жан-Жака, а Николас ждал. И так как она отмалчивалась, спросил в упор: «Вы говорили с вашей уважаемой матушкой, мадам?» «Еще нет», — ответила она робко. Он сердито насупился, замолчал, А когда она попыталась обнять его, отстранился и заявил, что сегодня ему не до глупостей. «Для этого у тебя есть твой графчик», — сказал он едко. И она поняла, что пока не уладит дело с писаниями Жан-Жака, Николас не подарит ей своей любви. Зато Фернан, приходивший обычно днем, вдруг явился как-то вечером, когда Жан-Жак был в замке. Обе женщины сразу поняли, что он пришел за Терезой. Тереза надеялась, что Николас воспользуется этим вечером. Она долго ждала его. Однако, желая, очевидно, ее наказать, он не пришел. Она была раздражена и злыми глазами смотрела на Фернана. Старуха возмущала глупость дочери. Она решила помочь молодому графу. «Отчего бы вам с Терезой не прогуляться? В такую теплую ночь хорошо подышать свежим воздухом», — сказала она без дальних околичностей. Фернан беспомощно и вопросительно посмотрел на Терезу, но Тереза, бесстыдно глядя на него, протянула: «Мне сегодня неохота». Фернан, посрамленный, ушел. Он бежал сквозь ночь, уничтоженный, изнемогая от ярости. Но ярость его обратилась не против Терезы, а против Жан-Жака. После чудовищного зла, которое тот причинил Терезе, она другой не могла быть. Фернан все больше распалялся против учителя. Он, проповедующий в Эмиле самые благородные, самые мудрые принципы воспитания, попросту обязан был сам вырастить своих детей. Женщина, которой пришлось столько вытерпеть, заслуживает сострадания. Фернану хотелось приласкать ее. Воспоминание об ее глазах волновало ее. Необузданные, сластрастные образы исповеди заполонили его, смешались с игрой собственного воображения. Он мечтал об объятиях, еще более жарких, еще более неистовых, чем в тот раз на берегу озера. Тереза, которую Николас и в последующие встречи отстранял от себя, в свою очередь раскаивала, что так нехорошо обошла с молоденьким графом. Теперь она обоих лишилась. А ведь граф ничего дурного не думал, он попросту мечтатель, ребенок, глупый и неловкий. Нельзя углублять их нарочитый разрыв. Не то плакала эта милая дружба. Всего только раз побаловаться с ним. Такое ей в голову не приходило. Она подстерегла Фернана. Именно так, как ему грезилось, как он того боялся, она сказала: «Не пройтись ли нам с вами как-нибудь опять, господин граф?» Они встретились в тот же вечер. Все было, как в его мечтах, шквал страсти смыл все колебания и, ослепив, с неистовой силой захлестнул его. Потом они сидели на дерновой скамье под ивой. Тереза исходила нежностью. — Фернан, — сказала она своим грудным голосом, упиваясь звучанием этого имени, — ведь я могу называть тебя Фернаном, да? — спросила она гордо и влюбленно. Впервые она обращалась к нему на «ты». — С аристократами мне еще никогда не приходилось это делать, — сказала она раздумчиво. Ей пора было домой, но она не уходила. Фернан ведь совсем не то, что Николас. Он не просто возлюбленный, он действительно ее друг, с ним можно и поговорить. И со свойственной ей угловатостью она попыталась объяснить Фернану, что она совсем не безнравственная. Жан-Жак — добрейший человек, он святой, но он не мужчина. Во всем виновата его болезнь. Даже когда он был молодой, давным-давно, он часто по несколько месяцев, а иной раз по году, не был с ней близок и лежал рядом, неподвижный и бесчувственный, как кусок дерева. Она имеет полное право на настоящего мужчину, даже мать, а ведь она строга, признает это. Фернан молчал и слушал. И потом насчет детей... «Этого он не должен был делать», — сказала она. Фернан забыл, что только что держал эту женщину в объятиях. Она перестала существовать. Существовала только исповедь. Беспредельная жажда узнать правду, всю правду снедала его. Конечно, то, что Жан-Жак рассказывал, — правда, но это всего лишь частица правды. Только в том случае правда будет полной, если Фернан узнает то, что знала и чувствовала Тереза. У него пересохло во рту. Он спросил: «А действительно он отнимал у вас детей?» Тереза невозмутимо ответила: «Да это же все знают». Фернан допытывался: «Всех пятерых?» Тереза удивилась, переспросила: «Пятерых? Кто тебе сказал, что их было пятеро? Двое?» Это был удар для Фернана. Неужто Жан-Жак лгал? Неужели в самой правдивой книге мира, с которой Жан-Жак хотел предстать перед страшным судом, он лгал? Тереза между тем продолжала. Оба раза я очень страдала. Ему-то было легко. Это были мои дети. Фернан очень тихо переспросил. Не его? Тереза своим невозмутимым голосом сказала. О чем ты? Я не расслышала. Он с трудом несколько громче повторил. Это были не его дети? Нет, по-настоящему не его. Фернан, делая над собой отчаянные усилия, продолжал. А он это знал? Возможно, — сказала Тереза, — иначе он не поступил бы так жестоко. Ночь была темной. Фернан почти не различал Терезы, он только слышал ее ровный голос. И он увидел перед собой изящным, твердым почерком, написанной строчкой исповеди, черной на желтовато-белой бумаге, рассказывающей эту историю без обиняков, убежденной и убеждающей, с множеством обоснованных доводов, разъясняющих, почему он, Жан-Жак, вынужден был действовать именно так, а не иначе. И все это ложь, иначе он не поступил бы так жестоко, этот глупый. Бездушный голос говорил правду, и все великолепное здание из принципов, чувства признаний рушилось. Фернан возмутился против учителя, но превозмог свое возмущение. Все было, конечно, не так просто, как он рисовал себя. Жан-Жак не лгал. С такой потрясающей искренностью писать для людей будущего, для верховного существа — можно лишь то, что думаешь в сокровеннейшей глубине души. Тереза с ее убогим разумом выбалтывает свою убогую правду, но ведь действие рождается под влиянием множества смешанных в одно причин. В основе каждого поступка лежат благородные и низменные побуждения, неразрывно перепутанные, и нет истины, которая бы не состояла из множества правд. Вот сидят они на дерновой скамье под ивой. На скамье Жан-Жака, и Тереза предает Жан-Жака, и он, Фернан, предает Жан-Жака. Они объединились, чтобы предавать Жан-Жака. Одно мгновение Фернану кажется, что он прав, а в следующее он презирает себя. И, вопреки всему, испытывает горькое, сладострастное, покаянное удовлетворение. Тереза, окутанная тьмою, сказала жалобно и любовно, «Я ни с кем, кроме тебя, не могу поговорить, даже с матерью». И даже с конюхом, — подумал Фернан, — она, словно догадываясь своим примитивным умом, что в нем происходит, продолжала, — с тобой, Фернан, я могу говорить, о чем хочу. Ты один мне друг, Фернан.